за свое чудачество, повернул невидимую прежде защелку. Он потянул на себя круглое, чуть побольше спасательного круга, окошечко. Со двора повеяло запахом цветов, и молодая луна сразу приблизилась к этому флигельку. «Моя конструкция», — сказал Толя, открывая другое окно. «Сам подмуровку делал. Ребята из столярного по моему чертежу рамы сколотили. Необычно, правда? А я люблю. Как на море себя чувствуешь. В состоянии движения. А эти квадратные гляделки располагают к покою. Но поголовное большинство людей пользуются же квадратными окнами. Привыкли к мрачному однообразию», — полушутя, полусерьезно сказал Толя. «Обрати, например, внимание, с прошлых времен в нашей одежде еще преобладает черный цвет. Черные картузы, кепки, костюмы, платки у наших бабушек и даже выходные платья у девушек. А разве не пора повести борьбу против этого траура в повседневной жизни? Природа ведь так богата красками. Сколько прекрасных цветов в сиянии радуги, в оттенках неба над морем. Тут надо смело рвать с прошлым». «Да ты не горячись, Толя. Я просто спросил тебя», — успокоил я хозяина странной комнаты и подошел к полке с книгами. Каких только книг у него не было. И по географии, и по биохимии, и по логике. Старинная лоция Азовского моря соседствовала с учебниками астрономии и навигации. В простенках между полками висели таблицы с видами рыб, морские узлы на дощечках, изображение пароходов, идущих под сигнальными огнями, и даже чертеж двухмачтового парусного судна. «Ты, небось, моряком хочешь стать?» «Почему ты так думаешь?» И Толя очень пристально глянул на меня, желая узнать, понял ли я на самом деле цель его жизни. «Да вот литература у тебя все о море», и я кивнул головой в сторону морских книг, занявших целых три полки. «Надо, милый, хорошо знать не только ту землю, на которой живешь, но и то море, которое расстилается в 10 шагах отсюда. А быть может, когда-нибудь и поплавать придется, ведь мы же, комсомольцы, шефствуем над флотом». «А этот офицер кто?» — спросил я настороженно, разглядывая над кроватью Головацкого бережно окантованный под стеклом фотографический портрет морского офицера в черной накидке, при кортике, в очень высокой фуражке. «Лейтенант Петр Шмидт», — объяснил Головацкий. «Какой Шмидт? Тот, чье имя завод носит?» «Он самый. Тот, который поднял сигнал командую флотом Шмидт. Выступал против царизма, любил рабочий люд. Свою роль в революции сыграл. Недаром рабочие Севастополя избрали его в совет депутатов. Давно его именем завод назван. Вскоре после революции. И ты думаешь, случайно?» «Не знаю. Тогда слушай. Дело в том, что Шмидт немного работал на нашем заводе». «Шмидт? Офицер Шмидт?» «Ну да, мичман Шмидт. Его родственники тут жили, и он, решив повидать собственными глазами, как живет рабочий люд, на время отпуска сменил мичманский китель на рабочую блузу. Или возьми историю самого портрета Шмидта», — продолжал, воодушевляясь, Головацкой. «Как узнал я от стариков про лейтенанта, пустился по его следам. Интересно же, все газеты старые того времени перечел. Дом, в котором его семья жила, излазил весь от чердака до погреба. Но, увы, ничего не сохранилось. Как-никак 20 лет миновало. 3 войны, 3 революции, голод. А потом думаю, не мог Шмидт жить в нашем городе и ни разу не сняться, будучи в отпуску. Пересмотрел у всех частных фотографов негативы тех лет. И вот, полюбуйся, отыскал совершенно случайно. Увеличение уже по моему заказу делали. Так надо его в музей. Для всех. Неужели ты думаешь, я такой шкурник? В тот же день, когда портрет Шмидта был у меня, я отослал негатив в исторический музей. Мне письмо благодарственное оттуда пришло». «А круг откуда?» «Извозчик один надоумил. Володька некто.